Когда я впервые в жизни столкнулся с акне, вера в себя невероятно пошатнулась. Я прогуливал школу, когда прыщей становилось слишком много. Старался сидеть дома по выходным, но все же перебарывал себя, если кожа была относительно чистой. Чувствовал, что девчонкам я вообще не интересен. Как же часто друзьям приходилось уговаривать Тима присоединиться к ним. «Только волосы уложу!» — кричал он в ответ из ванной, расположенной рядом с прихожей. «Да ты уже давно это сделал! Обещаю, всего пара минут и пойдем!» Тим внимательно разглядывал свой нос. Он ему всегда не нравился, его кончик торчал, словно свиной пятак, а теперь он, ко всему прочему, превратился в эпицентр крошечных кратеров, которые бойко карабкались от щек ко лбу. Тим проклинал, на чем свет стоит эти чертовы прыщи, которые, несмотря на все старания, продолжали появляться на его лице. Вместе с родителями он ходил к двум врачам. Сначала в Аспудденне, а потом и в районе Эстермальм. Примечание. Аспудден — микрорайон в южной части Стокгольмского муниципалитета. Конец примечания. Он пробовал гидрокортизон, консилер, мази и гели, но ничего не помогало. Ему и самому казалось, что так убиваться из-за акне просто глупо. Тиму совершенно не нравилось накручивать себя из-за такого пустяка, представляя, будто еще чуть-чуть и произойдет катастрофа. Все детство он до смерти боялся рака. Нередко он просил кого-то из друзей пощупать, нет ли у него на груди какого-нибудь подозрительного уплотнения. А теперь-то что? Окончание школы не за горами, можно и расслабиться, но нет. Он опасался, что стоит ему ступить за порог, как на него устремятся тысячи оценивающих взглядов. Одна только мысль об этом приводила его в такой ужас, что он едва ли был в силах пошевелиться. Но ведь глупо, разве нет? «Пошли уже, Тим!» Друзья ждали его на кухне, с трудом сдерживая раздражение. Каждый раз одно и то же. Тим явно не дружил со временем, будто жил в собственном мире. Знал ли он вообще, что такое часы? Наконец Тим сдался. Так происходило почти всегда. Несмотря ни на что, он выходил вслед за друзьями. Они направлялись к оранжевым постройкам воинской части, что располагались в паре кварталов отсюда. За деревьями торчала высокая, словно стена, скала, которая загораживала Линниготон. Позади была небольшая ложбина. Сухая трава покрывала склоны и уступы, на которых подростки могли оставаться незамеченными для проходивших по улице взрослых. Никто и предположить не мог, что в самом сердце скалы начиналась вечеринка. Кто-то притащил переносной динамик, из которого доносился либо шведский хип-хоп, вроде «Снук» или «Фронда», либо итальянская танцевальная музыка, типа Гиги Ди Агостино и Диджей Сатоми. Друзья называли этот стиль молодежным техно. Они прекрасно понимали, что эта музыка слегка примитивна, но тексты песен били в самое сердце. Если повезет, кто-нибудь раздобудет бутылочку кокосового ликера или полбутылки водки. А если удача окончательно переметнется на их сторону, сюда заглянут и девчонки из французской школы и, смеясь, расположатся в одной из расщелин. Впервые Тим попробовал алкоголь пару лет назад, когда ему удалось стащить из родительских запасов полбутылки джина. Он уже начал привыкать к этому щекочущему ощущению в животе и разливающемуся по телу теплу, когда с каждым глотком щеки пылают все сильнее. Ему нравился тот человек, в которого он превращался, как только в кровь попадал алкоголь. Он становился более уверенным и сговорчивым, всегда находил, что ответить, но главное — алкоголь помогал ему перестать думать. Нервозность исчезала, в голове рождались крутые идеи. Знавшие Тима лишь поверхностно едва ли могли поверить, что совсем недавно перед зеркалом стоял во всем сомневающийся человек. Теперь же ничем не примечательный парень в худи представал совершенно с другой стороны. Подобрав в сухой траве пару палочек, Тим зажал между ними сигарету, чтобы родители не почувствовали запах табака от его рук. Сделав затяжку, он разразился неожиданно громким для себя самого хохотом. В паре кварталов от потайного места возвышалась напоминавшая кирпичный замок гимназия Эстрореал. Она стояла в самом сердце Эстермальма. Этому учебному заведению есть чем похвастать. Его оканчивали и главные редакторы газет, и директора крупных предприятий, и даже шведский премьер-министр. На каменных ступенях школы сидел 17-летний Филипп Окессон и стряхивал грязь со своих топсайдеров от Прада. Окессон прекрасно знал, как надо выглядеть. Он, например, давно понял, что на бренд Lacoste больше никто не клюнет. Бедолаги с крокодилом на груди, может, и считали этого зверя шикарным, но на самом деле их футболки производили впечатление чего-то, купленного родителями на скорую руку в аэропорту во время последней командировки. Нет. Это прошлый век, теперь в тренде зачесанные назад волосы и ремень от Гуччи. Брюки и рубашка плотно облегали его тело. Только так и никак иначе. Статус парней в школе зависел от места жительства и работы отца. Отец – финансист, и квартира на верхнем этаже на Страндвеген – это высший класс. Примечание. Страндвеген – одна из самых дорогих улиц Стокгольма. Конец примечания. Экономист в авиакомпании или директор сети отелей – тоже неплохо. Отец Филиппа Окессона был архитектором, и жили они в Бромме. Примечание. Бромма – район на западе Стокгольмского муниципалитета. Конец примечания. Не слишком хорошее начало, но Филипп чувствовал, что приближается к школьной элите, ведь его уже приглашали на все домашние вечеринки, а однажды он привязал к школьной лестнице какого-то мальчугана и полил по нему из пейнтбольного пистолета. «Вот это было круто», как сказали ему друзья. Филипп не был тихоней и активно демонстрировал, что желает чего-то добиться в жизни. Чего именно, он пока не знал, но разве это важно? Главное — энергия и страсть. Нельзя оставаться в стороне. Надо действовать и брать от жизни все. Родители подарили ему iPod, в котором умещалось почти 4000 песен. Как и другие парни Эстермальма, Филипп когда-то слушал шведский хип-хоп, но летом 2006-го открыл для себя двух французов, писавших невероятно зажигательную музыку. «World», «Hold On», «Children of the Sky» Боба Синклера и «The World is Mine» Дэвида Гетты звучали в его наушниках практически без остановки. Все началось в Чикаго, лет за 10 до рождения Филиппа Окессона, когда в конце 70-х Фрэнки Наклз в клубе «The Warehouse» стал крутить пластинки. Наклз прекрасно миксовал тогдашние дискотечные хиты, превращая их в непрерывный музыкальный поток, так что ощущение пространства и времени на танцполе полностью терялось. Он использовал самую современную технику — сэмплеры и драм-машины, создавая собственные версии любимых композиций. Постепенно Наклз стер основополагающие черты диска и его обволакивающие мелодии. Оборудование делало ритмы четче, ударные громче и ярче, а дорожку баса более резкой. Текст уже невозможно было разобрать. Слова превращались во вкрадчивые стоны и звуки, остающиеся в песне лишь чтобы подчеркнуть ритм. Сначала такую музыку назвали в честь клуба, где она была изобретена. Но позже за ней закрепилось название «Хаус». Теперь старые добрые мелодии казались Окессону чрезвычайно немодными. В них отчетливо слышалось потрескивание, возникавшее при записи песни на ленту. Спустя каких-то 30 лет балом правил софт. В наушниках Окессона играло то, что вошло в историю как первая электронная музыка. Мелодии создавались из нулей и единиц, а звучание настолько преображалось, что физического эквивалента звучавших инструментов просто не существовало. Это была музыка будущего. Филипп загружал MP3-файлы из таких блогов, как House Heaven, Project 1408, Face the Music и Living Electro, где тот, кто первым выкладывал новый ремикс на песню итальянца Бенни Бенасси, становился в буквальном смысле слова королем. Как и у всех поступивших на экономическую программу, шкафчик у Филиппа Окессона находился на втором этаже, прямо под изображением древнескандинавского бога Тора, замахнувшегося молотом в стремлении победить все зло в этом мире. Примечание. Экономическая программа — одно из направлений в гимназии. Конец примечания. Заперев вещи, Окессон бросился вниз, торопясь на очередное скучное занятие. Там, на первом этаже, находились личные шкафчики тех, кто выбрал программу обществознания. За черными деревянными партами, стоящими по левую руку, сидел Тим Берглинг и его команда. Филипп Окессон давно следил за Тимом, поскольку знал, его мама — актриса. Поговаривали, что в каком-то фильме она даже появилась обнаженной. В школе были и другие дети знаменитостей, к тому же стоявшие в рейтинге крутых гораздо выше Тима. Скажем, сын телеведущего Мартина Тимеля или ребенок певца Тумаса Ледина. По сравнению с ними, мать Тима не представляла собой ничего особенного. К тому же, ее звездный блеск явно не передался сыну. Хуже того, по мнению Окессона, Тим с друзьями походили на обыкновенных зануд и ботанов, которые только и делали, что обсуждали Dota, World of Warcraft или еще какую-то детскую чепуху. Достаточно было взглянуть на Тима. Прыщавое лицо, брюки три четверти в цветочек и кофта с длинными рукавами и деревянными пуговицами на вороте. И кроссовки Adidas, подошва которых давно ссохлась и пожелтела. Одним словом, ничего впечатляющего. Не элита.